Кублинское исцеление – штука мощная, что ни говори. Товарищ Шрак и Годзилла Шахидовна на пару сотворили чудо, буквально собрав эльфа заново. Но магическим образом сращенным костям, сосудам и тканям так или иначе нужно дать время для полного восстановления. Посему доблестный энчичикист, столь успешно реконструированный в полевых условиях, еще сутки провел в крепких объятиях целительного сна, а следующий день практически недвижным от общей слабости. Но какое это имеет значение, если ты жив, ничего не болит, а любимая девушка хоть и ругается последними словами, но не отходит ни на шаг от ложа раненого воина? Другой разговор, что нежная возлюбленная вооружена до зубов и контролирует каждое движение подопечного, а также вполне серьезно целится в любого, кто приблизится к оному хоть на лишний шаг. Эру свидетель, у Нолвенде имелись даже ручные гранаты. От пережитого потрясения у мыслечтицы обострился нолдорский синдром, заставивший видеть вокруг только враждебные намерения. А еще Нол была зла, как тысяча ошпаренных балрогов. По всей видимости, в своей аристократической школе леди Анарелотионе освоила курс риторики на отлично, а заодно запомнила, что лучше всего до сознания мужчин доходят краткие обвинительные предложения в количестве не более 5 штук. Кратко, четко и без лирических отступлений, вроде «как ты мог» или «я всегда тебе говорила». Напарница заклеймила возлюбленного последними словами, обвинив в опрометчивости, безрассудности, глупости, ничем не подкрепленной самоуверенности, а также мужском шовинизме и поведении, недостойном рыцаря и офицера. Да, Эрин признавал, что поступил несколько опрометчиво и даже в чем-то безрассудно, когда отправился на встречу с вампиром. Но капитан ведь не знал, что его визави окажется кровососом. Да, не предупредить начальство о планируемой встрече с преступником безответственно. Но после близкого знакомства с Лебрусеком Эрин Рандир скорее дал бы разрезать себя на кусочки, чем допустил, чтобы Нолвенде подошла к вампиру даже на 300 метров. Да, пресловутый мужской шовинизм. Да, он самый в натуральном естестве и в полный рост. Но как в подобных случаях говорит любимая напарница, и что? Пусть капитан Аптельмнар 100 раз не прав, но кому, как не мужчине, подвергать себя опасности, чтобы защитить тех, кто слабее? И вообще, раненых героев полагается кормить всякими вкусностями и полезностями. Лучше всего с ложечки, прижимаясь теплым бедром к боку, а также давая полюбоваться содержимым разреза халатика в качестве стимулирующей терапии, чтобы герою еще сильнее хотелось выздороветь и обрести достаточно сил для более решительных действий. Еще один неожиданный минус процесса выхаживания раненого возлюбленного и создания ему уюта я открыла для себя внезапно. Оказалось, что его же надо чем-то кормить. Нет, пельмени у меня в холодильнике были, и сырки плавленые тоже, но... В общем, это не та еда, которая полагается выздоравливающим. И проблему надо как-то решать. Хочешь не хочешь, а в магазин идти придется. Скрепя сердце, я оставила дроу стеречь ложе и покой моего героя, подробно их проинструктировав и пару раз перепроверив, все ли они досконально поняли из инструкций, и отправилась закупаться, по дороге освежая в памяти свои скудные знания о полезной и здоровой пище. Честно говоря, ничего, кроме куриного бульона и овсянки, в голову не приходило. Нет, вру. Еще где-то на краю сознания всплыли строки из подаренной мне прабабушкой на совершеннолетие кулинарной книги. Чтобы приготовить розбратель по-тирионски, выдайте вашей кухарке 4 Элонора. Да, один добавьте сверх того, за расторопность. В общем, разносолов Эрину пока не светило. Я аж зубами заскрипела в досаде. Где-то наш драгоценный повар Стило Сигали. Папуля его к нам притащил после очередной командировки. Как раз кухарку у нас тогда переманили. И, судя по ухваткам и мелькнувшей разок на предплечье татуировки, Стило в жизни не только вырезку ножом пластал. Хотя повар он, ах, до сих пор вспоминаю с нежностью. Однако кое-что я все-таки умею, так что это будет овсянка. Очень полезная на курином бульоне. То, что нужно для выздоравливающего. Тем более, что опыт приготовления этого блюда у меня есть. Однажды мне случилось остаться в поместье практически в одиночестве. Папа с мамой были в отъезде, братья кто в гарнизонах, кто в академии. Часть слуг я сразу распустила по домам, Мне многого не надо. Я вполне способна сама себя обслужить. Благо, запас продуктов быстрого приготовления в холодильнике был. А, как раз тогда кухарка нас и покинула, пользуясь отсутствием родителей. Ну и вот, остались мы в имении вчетвером. Я, старший смотритель питомника и двое охранников. Вот тогда-то вопрос кормежки и встал ребром. Нет, не для нас. Я готовилась к поступлению в Ива и грызла то, что найду, не различая вкуса. Охранники вообще кушали свои пайки, им на посту ничего другого и не положено. А смотрителю еду таскала в сутках какая-то барышня. Кормить надо было грифонов. Молодых грифонов, подростков. Старшие ели специальные корма. Да и на площадку для кормления мы им стабильно выгоняли по пару голов скота в день. А молодняк нуждался в дополнительном питании. Вот тогда я и научилась варить им корм. Основными компонентами пищи были куриные головы и овсянка. А что? Неплохо получалось. Я и сама это с удовольствием ела. Сытно и вполне съедобно. И вообще, мы едим для того, чтобы жить, а не наоборот. Раз грифоны это ели, то и Эрину подойдет, оптимистично подумала я, подходя к магазину. Обитателей новой форминовки мой воинственный наряд не смущал. Во-первых, жители района прекрасно знали, кто именно живет в доме 12 по улице Арсенальной и где служит. А во-вторых, после известия о Лебрусеке в городе был объявлен комендантский час. На улицах появились вооруженные патрули, и вид, увешанный оружием девицы в бронежилете, заходящей в магазин, наоборот, должен был прибавлять обывателям уверенности. Типа «спите спокойно, дорогие подданные, НЧЧК не дремлет». Куриных голов в лавке не оказалось. Странно. Я дернулась почесать затылок, наткнулась на каску и расстроенно заморгала, стоя перед витриной. Что ж делать-то теперь? О, ура! Зато тут были куриные лапки. Охлажденные. Ну, знаете, такие, с пальчиками. Для бульона самое то. Купив 1,5 килограмма ценного продукта и пару пачек овсянки самого мелкого помола, я проигнорировала дикий взгляд продавщицы и устремилась домой, чувствуя себя по меньшей мере грифоницей, несущей в логово добычу для своих котят.